Глава 3. Первым делом подошла и, дотронувшись до ошейника, произнесла: «Освобождаю от рабства, ты теперь свободен». Он тут же рассыпался в прах. Марк держался за шею, не понимая, что происходит. Его растерянный взгляд блуждал по толпе и снова возвращался ко мне. «Ну что, покажем им первоклассный бой?» «Назначьте ему приз, леди!» Из толпы послышался крик. «Он свое уже получил». Мы встали в позицию. Оружейник наконец-то ожил. С шальной улыбкой он начал бой, явно меня щадил. По крайней мере, это был настоящий, а не детский сад, что был до этого. Я получила удовольствие от спарринга. Остановив бой знаком, поклонилась благодаря. Я теперь готова привести себя в порядок, позавтракать и осматривать достопримечательности. Вернувшись в комнаты, быстро справившись, выйдя из ванной, застала в спальне свою новую камеристку. Расплылась довольной улыбкой. Парень старательно заправлял кровать, услышав меня, застыл. «Что будете одевать, леди Куле? Как звать тебя, камеристка?» Парень нахмурился. «Мое полное имя Станислав. Для вас, как вам будет удобно. Мне нравится Станис. Давай что-нибудь дорожное, либо менее пачкавшееся. Я могу вам выбрать белье к этому костюму? Это же вроде входит в твои обязанности разбираться в одежде и сочетать ее». «Леди, я научусь!» «Учитывая, что ты работаешь без зарплаты, то, конечно, я буду тебе подсказывать. К этой блузке подойдет плотное белье, она слишком тонкая, более закрытая. Обувь без каблука, хорошо сидящая на ноге, укороченные ботинки. Сверху блузки можно взять жакет или жилет. Он должен сочетаться по цвету, хорошо смотреться в паре с юбкой». Станис быстро начал собирать одежду, чуть задержав в руках нижнее белье и слегка возбуждаясь. Старалась не принюхиваться. Решила не нарываться. Забрав одежду, ушла переодеваться в ванную комнату. Пуговицы блузки были сзади, весьма затруднив мне застегивание. Пришлось выходить, повернувшись спиной к Станису. «Застегни». Он, стараясь не касаться тела, быстро справился с кучей крошечных пуговок. «Ты не подал чулки. Учитывая легкую прохладу на улице, они необходимы». Вытащил несколько на выбор. Одобрила тонкие. Вернувшись в ванную, быстро одела и вышла. И, сев на пуфик, протянула ему ноги. Он опустился на колени и начал аккуратно обувать ботинки и зашнуровывал. Сунула расческу в руки. Он, вынув из столика какие-то баночки, взял сначала с одной массу и растер по волосам, потом с другой. Продолжая расчесывать, не дергая их, быстро заплел две красивых косы. Вынул из столика кучу украшений, показывая мне. Выбрала небольшое колье, оно будет хорошо смотреться на блузке. Добавила серьги, от остального отказалась. Кивнула на пояс с кинжалами. Застегнул, правильно расположив их. Добавила метательные ножи. Вот теперь комплект. Мечи не буду брать, этого вполне хватит. Молодец, справился. Что у нас с едой? Король ждет вас на совместный завтрак. Лорд Борислав ожидает вас. Пока будете есть, поищу, что вы оденете сверху. Хорошо. Вышла. За дверью стоял лорд. Взяв его под руку, ушли завтракать. Король, увидев нас, расцвел, сам налил мне чай, положил выпечку. Незаметно проверила на незнакомые вещества. Чисто. «Я бы хотела посмотреть на ваш мир, так сказать, прогуляться. У вас есть ездовые животные?» «О, у нас прекрасные кони. Сейчас зайдем в конюшню, выберите любого». «Хорошо держитесь в седле, возможно, предпочитаете дамское?» — любопытствовал король. «Нет, не нужно. Я прекрасно сижу в мужском». Вышли из дворца. Мы направились в конюшню, она скорее напоминала собор, очень уж величественно смотрелась. Зайдя через ворота, пошла по ряду с загонами. Часть из них пустовала. Нам навстречу вышел парень. Он склонил голову, пряча лицо и приветствуя нас. Мелькнул ошейник. Опять раб. Значит, хороший конюх или лекарь животных. Что-нибудь придумаю. У меня масса возможностей, как у женщины. «Кого посоветуете?» — спросила я у парня, полностью игнорируя короля и Борислава. «Думаю, леди подойдет жеребец из 12-го загона». Подошла к указанному стойлу. Белый в пятнышко крупный конь горцевал в нетерпении. Вынув из кармана захваченное яблоко, разрезав на части, дала съесть руки. «Оседлай, пожалуйста, седло обычное, не дамское», — попросила парня. Вышли из конюшни, нам навстречу шел Марк и Станис, одетые по походному и мечами за спиной. Удивленно смотрела на них, куда собрались воевать. «Леди, позвольте вас сопровождать». «Леди есть кому сопровождать». Король явно злился. «С нами и так едет целый отряд, да еще и конюха берем». Теперь я уже на короля смотрела с удивлением. Ревнует, что ли? Я беру вас, седлайте лошадей. Еще раз взглянула на короля. Кажется, я знаю, как лишить его всех рабов. Займемся, как только представится возможность.